Александр Бушков. «Дверь в чужую осень. Повесть». Москва. ООО. Дом издательства печати и книготорговли. «Капитал». 2015 год. Категория 12+. Только песня. Хотите верьте, хотите нет, но я однажды в войну своими глазами видел людей из будущего. Вот как вас сейчас. И не просто видел, общался целый день. И верит мне кто или нет, но я всегда оставался в твердом убеждении, что они из будущего. Хотя никаких доказательств представить не могу. Ну, давайте по порядку. Было это ранней осенью 44-го. Линия фронта на участке нашей дивизии установилась, или, выражаясь казенными оборотами, стабилизировалась. И наши немцы зарылись в землю, укрепили оборону. Наступило относительное затишье. Даже без боев местного значения. Артиллерийские перестрелки и те были редкими. В основном шла контрбатарейная борьба, когда стреляют исключительно для того, чтобы противник ответным огнем выдал расположение своих батарей. Кое-какие признаки будущего наступления я, как человек повоевавший, определял легко. В не столь уж и глубоком тылу стали концентрироваться танки и артиллерия, пехота в массовом порядке принимала пополнение, да и другие признаки имели место быть. Однако, по всему выходило, начать собирались не в самое ближайшее время. Я давненько служил в разведке, поднялся до командира разведвзвода и прекрасно знал, незадолго до наступления резко активизируют поиск разведгрупп. Но пока что ничего подобного не наблюдалось. За полтора месяца на ту сторону ходили только трижды, два раза под моим началом. Всякий раз задача была собирать данные насчет немецкой обороны. Активный поиск вели как раз немцы. Их разведгруппы зачастили, вот они-то и пытались выяснить, что удастся о нашем наступлении. А их наступлением что-то не пахло. Однажды утром, без всякого предупреждения, прикатил майор Сажин из разведотдела дивизии. Я отлично знал, кто он такой, но до того общался только раз, когда он точно так же приезжал на передовую. Боевые задачи мне обычно ставили на батальонном уровне, и только иногда на уровне полка. А Сажин появлялся редко, в особо важных случаях, видимо, таковой был и сейчас. Он привез с собой трех незнакомых офицеров и поставил передо мной боевую задачу с темнотой переправить их на ту сторону по самой надежной тропе. Возвращения ожидать не следует, они будут выходить на другом участке. Ну что ж, подобные задачи передо мной ставили не в первый раз. За полтора месяца мы присмотрели несколько подходящих тропок, и я выбрал самую из них надежную, по которой наши три раза уходили и возвращались, так и оставшись незамеченными немцами. Особенности местности, стык частей противника. Эти детали, в общем, сейчас не интересны, как не имеющие отношения к главному. В общем, самой надежной была тропа проверенная, позволявшая рассчитывать, что и на сей раз все пройдет успешно. Сажин был с ней знаком не только по донесениям. В тот раз он приезжал именно для того, чтобы лично проконтролировать уход очередной группы, и потому сразу со мной согласился в выборе места. Дал кое-какие инструкции, порядка ради. Знал, что я не новичок, но так уж полагалось. Познакомил нас, пожелал удачи и уехал. Они назвались только по именам — Кирилл, Сергей и Виктор. Ну, случалось и такое, ничего удивительного. Их старшему, Кириллу, капитану, я так прикинул, лет под 30, а вот двое старлеев примерно мои ровесники. Мне тогда было 23 с небольшим. Они у меня не первые такие, и я их сразу отвел в подходящее место. Мы давно оборудовали блиндажик именно для того, чтобы в нем без всяких посторонних ушей обсуждать все с уходящей к немцам группой. Классическая землянка наша в три наката из известной песни уже послевоенной. Накат, если вы не знаете, крыша из бревен в один ряд. И вот очень быстро, не успели мы еще дойти до блиндажика, я в них усмотрел, как бы это выразиться, ну, ничего странного и уж тем более подозрительного, тут другое. Просто-напросто мне показалось, что они вовсе не были бывалыми фронтовиками. Ну, то, что ни у кого из них не было на гимнастерке ни одной награды, вряд ли позволяло делать именно такой вывод. Скорее уж наоборот, ситуация понятная, знакомая. Разведчики перед уходом во вражеский тыл всегда сдавали награды и документы. К чему им брать с собой и то, и другое, если им предстояло выходить на другом участке? тут другое. Объяснять это подробно долго и скучно. Видите ли, была масса мелких деталей и нюансов, по которым быстро определяли человека бывалого, даже если он был без единой награды. Один пример. Бывалые сплошь и рядом на стул или табуретку садились заметно иначе. Сплошь и рядом достаточно долго воевавший человек, в том числе и офицер невысокого звания, попросту отвыкал от стульев-табуреток, и такое моментально усматривалось. В общем, уже в блиндажике, пока они пристраивали в углу свои объемистые вещмешки, у меня уже сложилось впечатление, что на войне они недавно. Подчеркиваю, сложилось это впечатление не после, а именно в тот самый момент, я прекрасно помню. Никаких догадок задним числом. Новички. Полное впечатление. Странно даже, что таких отправляли на дивизионном уровне. А, впрочем, случалось подобное. У начальства есть свои соображения, которыми оно с нами не делится. В конце концов, задача передо мной была поставлена четко и конкретно. Следовало ее выполнять без лишних умствований. Я разложил карту, и мы стали обсуждать переход. Вот тут они уже не выглядели новичками, хотя мне порой казалось все же, что все необходимые знания у них чисто теоретические. Но опытный человек в такой ситуации лишних вопросов не задает. У начальства, повторяю, свои соображения. Крепкие такие были ребята, спортивные, уверенные в себе, и незаметно было свойственного новичкам легкого волнения, но все равно не казались они бывалыми, хоть ты меня режь. Управились мы как раз к обеду, ну, я и распорядился принести нам обед в блиндажик, чтобы приезжие выходили исключительно по нужде. Хоть прямого приказа не последовало, но в таких случаях чем реже приезжие попадаются на глаза, пусть своим, тем лучше. Порядок такой. Пообедали, без капли спиртного, конечно, им ведь уходить с темнотой. Зато чайку попили от пуза, спешить было некуда, все, что следует, обговорено, повторено. Им оставалось конетелиться до темноты, да и у меня не было, в общем, срочных текущих дел. Распоясались, расстегнули верхние пуговицы гимнастерок, хорошо сидели, хоть и без выпивки. И когда один из старлеев, Сергей, с явным намеком покосился на висевшую в уголке гитару Паши Одессита, я без особых раздумий кивнул «давай». Уточню такую подробность. Гитары на фронте имели не столь уж широкое распространение. Другое дело гармонь. Вот гармонистов было не в пример больше, они старались при первой же возможности раздобыть инструмент. Объяснение очень простое. Большинство бойцов и немало офицеров военного времени происходили из деревни. В деревне гармонь присутствовала истори, а вот гитара в те годы была чисто городским музыкальным инструментом. Однако у нас во взводе, так уж сложилось, большинство составляли как раз городские ребята, вроде меня и Паши Одессита, так что у нас в ходу была именно гитара. Сергей взял гитару, проверил, как она настроена, взял пару аккордов, сразу видно, знал инструмент не хуже Паши, сказал: «Я свое, ладно?» Я вновь кивнул: «Давай». Мы тогда и знать не знали слов «авторская песня», «барды», они появились лишь в конце 50-х, но немало народу и в те времена сочиняли песни сами. Уж как у кого получалось, иногда весьма неплохо, иногда крайне коряво. Паша у нас тоже иногда сочинял, и не так, и не так, средненько. Но все же не настолько скверно, чтобы затыкать уши и просить его спеть что-нибудь другое. Фронт, как-никак, не академический музыкальный конкурс. Мне было даже интересно послушать его свое. Я и сам иногда брал гитару, хотя играл похуже Паши, ну и не бренчал, подобно балалайшнику. Сам я никогда не брался сочинять песен, попробовал пару раз и быстро понял, что мне этого не дано. У меня, и не у меня одного, имелась тетрадочка, куда я записывал понравившиеся самопальные песни. Он ударил по струнам и негромко запел, ничем не хуже Паши Одессита, а то и получше, честное слово. Как привычный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади, неизвестных к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как в старе щи, и в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой скачке теряем мы лучших товарищей, на скаку не заметив, что рядом товарищей нет. Ага, встрепенулись. Вот именно это тогда и прозвучало в блиндажике, слово в слово. Я, сами понимаете, сидел совершенно спокойно, но откуда я мог знать? Владимиру Семеновичу в то время и 7 годочков не исполнилось. Слушал, и мне очень нравилось. Капитан бросил на Сергея примечательный взгляд, быстрый, колючий, явно недовольный, но не сказал ни слова. И Сергей допел до конца. И еще будем долго огни принимать за пожары мы, будет долго зловещим казаться нам скрип сапогов, а войне будут детские игры с названиями старыми, и людей будем долго делить на своих и врагов. А когда отгрохочет, когда отгремит и отплачется, и когда наши кони устанут под нами скакать, и когда наши девушки сменят шинели на платьица, не забыть бы тогда, не простить бы и не потерять». Когда он закончил, капитан сказал решительно: «Давай-ка теперь, Сережа, 3 танкистов». И опять-таки, не задним числом, а по моим тогдашним впечатлениям, в голосе у него явственно прозвучали приказные нотки. Сергей непрекословно затянул 3 танкистов, насквозь знакомую еще с довоенных времен. Ее-то мне дослушать не пришлось, о чем я нисколечко не сожалел, наслушался. Пришел Мухаммедшин. Обнаружились все же текущие дела, я оставил их одних, предупредил, что могу вернуться не скоро, и ушел. Не дети малые, посидят и одни. Не было у меня приказа находиться при них неотлучно. Дела оказались не особенно серьезными и важными, но все равно затянулись надолго. Но уже через часок я выбрал время, пошел к себе в блиндаж, достал ту самую тетрадь и записал песню слово в слово. Память у меня на стихи была и осталась фотографическая. В блиндаж к ним я вернулся только к ужину, а после ужина Сергей уже ничего не пел. Ближе к вечеру они стали переодеваться в немецкое. Надели форму Waffen-SS с петлицами именно того полка, что стоял против нас на стыке с другим, чисто вермахтовским. Видно было, что готовились тщательно. На шее повесили немецкие смертные медальоны, разложили по карманам исключительно немецкую мелочевку, сигареты там, зажигалки, перочинные ножики. Сергей прихватил губную гармошку, опять-таки немецкую, красивую и никелированную. Чуть отклоняясь от темы, скажу. Вопреки устоявшемуся мнению и творениям иных кинематографистов, войска СС носили не черную форму, а обычную полевую, как в вермахте. Разве что воротники были черными с эсэсовскими рунами, двойной молнией, руной ЗИГ. Уж эти тонкости разведка знала. И эмблемами тех полков, что имели эмблемы. По воротникам этим бывало их и распознавали, что кончалось для носителей рун чаще всего скверно. Эсэсовцев, пусть и Waffen, у нас, и уж тем более у поляков, с которыми пару раз пришлось взаимодействовать, не особенно-то и брали в плен. В 100 раз реже, чем вермахтовцев, сплошь и рядом кончали на месте, потому что водилось за ними в 100 раз больше грязи, чем за обычной армейской пехотой. Хотя порой, столкнувшись со зверствами обычных вермахтовцев, получали негласный приказ всех, кто по документам числился в каком-то конкретном подразделении, в тыл не отправлять. Решать с ними, опять-таки, на месте. Кстати, о черной форме. Именно из-за нее отправилось на тот свет немало танкистов, ни в каких зверствах не замешанных. Бывалые люди их сразу отличали от СС, а вот новички как раз и считали, что попались им натуральнейшие эсэсовцы, как же, форма черная, на петлицах, черепа с костями, тут и рассуждать нечего. С темнотой они надели наши плащ-палатки, чтобы лишний раз не светиться, пусть и среди своих, и повел я их напередок. Там они, конечно, плащ-палатки оставили, но вокруг был народ, прекрасно понимавший, что к чему, и приученные держать язык за зубами, и уползли с парочкой наших саперов. Саперы вскоре вернулись, а эта троица растворилась в совершеннейшей неизвестности. Я абсолютно уверен, что к немцам они вышли благополучно. Дело даже не в том, что у немцев так и не началось никакого шевеления, никакой пальбы. Само по себе это ни о чем еще не говорило. И у нас, и у немцев были мастера, умевшие без шума и лишнего переполоха, без единого выстрела взять разведгруппу противника. Другое придавало уверенности. Этой тропой мы пользовались еще 4 раза, когда началась та самая предшествовавшая наступлению резкая активизация разведгрупп. И немцы ни разу до самого конца, ну, то есть начала наступления, наших не засекли. Я, к слову, получил за боевые заслуги как раз за умелый выбор такой именно тропы. Так что никаких сомнений, вышли они к немцам тихо. А вот что с ними было потом, вернулись или нет, представления не имею. С Саженом я встречался несколько раз, но вопросов, как бывало, и не задавал. А сам он ни разу ни словечком не упомянул про ту группу. Значит, не полагалось мне знать, и точка. Тут уж никаких обид. Обычное в армии дело. Каждый знает ровно столько, сколько ему положено. Тем более в разведке. Много лет после войны я ни о чем таком и не подозревал. Когда в конце 50-х стала широко распространяться авторская песня, стал большим ее любителем, а уж особенно полюбил Высоцкого, когда он вошел в известность, и уж тем более старался записать все, что возможно, когда в обиход вошли первые магнитофоны. Здоровенные ящики, катушки с пленкой. Вы таких, наверное, не застали. Ну, застали, но не такие уж громоздкие. Понятно. Значит, имеете некоторые представления. Самое интересное, я ту песню пару раз пел, играя на гитаре на людях. В самом начале 60-х ни о чем опять-таки не подозреваю. Тетрадь моя сохранилась до конца войны, еще лет около 20 была при мне, пока не затерялась как-то во время одного из очередных переездов. Дело в том, что жизнь мне надолго выпала кочевая, цыганская. Большую часть года проводил в разъездах, после войны выучился на инженера и до 63-го года работал в мостоотрядах, строил мосты. Главным образом восстанавливал их наш мостоотряд на той территории, что побывала под немецкой оккупацией. Немцы мостов порушили изрядно, когда отступали. В общем, кочевал, что твой бедуин. Сколько вам было в 63-м? 7? Значит, ярко выраженную романтику тех времен помнить никак не можете. А тогда у нас было в обычае каждый вечер собираться у костра и петь под гитару. Ага, вот оно что. Говорите, геологической партии, 77-78? Без особой романтики, но песни под гитару у костра были? Ну, другое дело. Хотя у нас в те времена, в начале 60-х, особого романтического духа было не в пример больше, в том числе и у тех, кому вроде меня перевалило за 40. Такие уж времена, 60-е. Ну вот, к 63-му я был давно женат, дочка подрастала. И жена стала не то что устраивать скандалы, она у меня не такая, но разговоры стали заходить часто. Ребенок растет без отцовского присмотра, да и она меня, не видя по полгода, а то и дольше, истосковалась во многих смыслах. Так что в мои годы пора бы эту цыганщину бросать. Я и сам уже подумывал, несмотря на всю романтику 60-х. Вот в 63-м и осел прочно в родном городе, зажил с семьей, оседло, без всякого бедуинства. Место на Большой ТЭЦ подвернулось хорошее, пришлось, конечно, кое-чему подучиться, но я как-никак инженер справился. И сейчас там работаю, да и на пенсию теперь уже ясно оттуда и буду уходить. Но вернемся к песне. Высоцкий ее написал в 66-м, самое позднее в 67-м. В конце 67-го я ее и услышал в записи у друга, такого же любителя Высоцкого. Вот тут меня и шандарахнуло крепенько. Ведь никакой ошибки, не могла меня память подвести. Я прекрасно помнил слова, сам ее в последний раз пел всего-то 5 с лишним лет назад. А теперь вот что оказалось. Давно и достоверно известно, Владимир Семенович поет исключительно свое, им сочиненное. Именно так в непрошедшем времени он выразился. Разговор наш происходил в 79-м. Вот как такое могло случиться? Объяснение находилось одно единственное, и я его принял без всякого внутреннего сопротивления, тем более, что не был таким уж ярым любителем фантастики, но почитывал ее часто. Единственное, четкое, логически непротиворечивое объяснение, несмотря на его фантастичность, это были люди из будущего. Уж не знаю, из каких точно времен, но явно из тех, где Высоцкого знают и любят. Как технарь не вижу ничего удивительного в том, что однажды все же изобретут машину времени. Мало ли было изобретений, в которые до самого последнего момента не верили. Если допустить некоторый полет фантазии, может быть, ее уже изобрели. Но в этом случае она, я так полагаю, строжайше засекречена. И правильно, если так. Уж с такими-то вещами нужна предельная осторожность и сугубая секретность. Иначе, согласитесь, такого можно наворотить почище атомной войны. Если допустить полет фантазии, допустим, сейчас машины времени еще нет, изобретут позже, О многом можно порассуждать. Я прекрасно помню тот взгляд капитана, колючий, недовольный. И все же он Сергея не оборвал под каким-нибудь убедительным предлогом, дал допеть до конца. А чем они, собственно, рисковали? Никаких прямых доказательств, никаких признаний, никаких сведений из будущего, только песня. А она сама по себе никакое не доказательство. Тут уж я начинаю рассуждать как технарь. Даже сохранись у меня тетрадка. Ну да, есть научные методы, чтобы установить ее точный возраст. Предположим, мне удалось бы найти нужных ученых и уговорить их такой анализ провести. А дальше что? Никого этим убедить я бы не смог. Ничего доказать, уж в этом не сомневаюсь. Отмахнулись бы от меня в серьезных учреждениях, те же ученые первыми насмех подняли. Сказали бы что-нибудь вроде: подобный научный анализ не дает стопроцентной гарантии и не застрахован от неверных датировок. И чем мне крыть, даже располагая этой тетрадкой? Да нечем. Думается, мне и сам Владимир Семенович не поверит, разыщи я его и расскажи эту историю. Подозреваю, и вы втихомолку не верите, хотя все было именно так. Нет у меня ничего, кроме слов. Иные вопросы, понятно, так и останутся без ответов, даже если вы мне поверите. Что им понадобилось в нашем времени, в том именно месте, поди догадайся. Почему они сразу не попали в нужное место, а добирались кружным, если так можно выразиться, путем через наши позиции, таким именно образом? Найди тут ответ. Может, тропинки по времени устроены наподобие наших тогдашних троп, и приходилось идти именно кружным путем? А может, кто-то у них, да тот же капитан Кирилл, пишет научную работу под названием вроде «Деятельность советской дивизионной разведки в годы Великой Отечественной войны», и одних наблюдений ему мало, следует лично, как это у вас в геологии называлось, работать в поле? Да, вот именно. Может, ему следовало поработать в поле? Историк, писатель, да мало ли кто. Но над подобными вопросами голову ломать не стоит. Все равно чисто умозрительным путем ответов не доищешься. Тем более, что доказательств никаких, только песня.